Глава 217. Вакаба Хира. Добивающий атак на лежачем сопернике. Наивная. Море пуль? Поймала меня, но... Появилась картинка с надписью КО. Проиграла. Драться со мной на равных уже отличный результат. Значит, вот и наступил тот день, когда кто-то сумел победить меня. Меня это раздражает, но одновременно и заводит. В этот раз мы поменялись персонажами для матча-реванша. Звук ударов по клавишам геймпадов заполнил комнату. О, Дэ, настоящая Вакаба Хира, любит играть в файтинги. И, естественно, будучи оригиналом, она ужасно сильная в этом. Кроме того, хотя у меня есть моя память, но я впервые играю в эту игру. Даже если я и знаю, что делать, но мой персонаж не двигается так, как я хочу. Память и настоящие ощущения не совпадают. Но я смогла это преодолеть. Сейчас я достойно хорошо сражаюсь. Но все равно, до сих пор не смогла выиграть ни одного боя у Д. Посмотрев наружу, после того, как бой закончился, я заметила, что уже стемнело. Хотя время в ином мире и идет по-другому, но не думаю, что я здесь слишком засиделась. Не хочется, но пора идти домой. Пока. Я зайду еще. Заходи в любое время. И так я и ушла. О, черт, я же забыла попросить у нее карманные деньги. Ну и ладно. В следующий раз попрошу. Вернуться домой. Стоит ли говорить так, если вообще-то возвращалась я в этот мир? Все верно. В моей измененной памяти я именно из этого мира. Моя память была сфальсифицирована и имплантирована мне Д. Так что можно сказать, что в этом мире я и не жила. Ладно, это не важно. Кроме того, в другом мире уже тоже ночь. Король демонов проснулась и поприветствовала меня. Я кивнула и пошла устраиваться. Это пугает. Но как так-то? Не может же быть. Как же так? Все-таки это не просто уровень бога. Это даже не вопрос, смогу ли я победить или нет. Между нами фундаментальные различия. Интересно, люди чувствуют то же самое, когда пугаются привидений? Просто непередаваемый ужас. Вот что я чувствовала, смотря на Дэ. В ее глазах клубится тьма бездонного ада. Хотя ее божественная сила скрыта, но даже так ее глаза внушают мне ужас. Я ничего не смогу сделать, это просто нереально. Между нами пропасть. Все-таки я не могу соперничать с оригиналом. Проще говоря, я поняла, насколько я слаба. Даже если повторять это постоянно, даже это не сможет выразить весь тот ужас, который я испытала. Мой хозяин, ей невозможно противостоять. В первый раз я узнала о Дэ, когда получила способность мудрость. Тогда она мне и представилась как Дэ. Потом была первая встреча с Кура, где появился смартфон, из которого исходил голос Дэ. Тогда я впервые с ней заговорила. После этого она иногда вмешивалась, что я считала неприятным. Абсолютно странная ситуация. Я думаю, есть причина, по которой я стала богом. Моя душа переродилась после вознесения. В тот момент я и заметила, что есть что-то, прикрепленное к моей душе. Это мое ядро, моя божественная область. Оно поглотило меня и стало моим существованием. Это была память Вакабы Хира. То, что заполнило мое сознание и стало мной. Я поняла, что это значит. Я имею память Вакабы Хира, но не являюсь ей. В тот момент, когда я это поняла, все мои сомнения и непонятности вдруг нашли свое место, как кусочки головоломки, которые встали на свои места. Я не имею имени, а ведь у вампирчика показывалось ее имя из предыдущей жизни, в то время как у меня его не было. Там не показывалась Вакаба Хира. Это же и объясняет, почему у меня не было такого большого количества очков способностей, как было у других. Потому что я вообще-то самое убогое создание, которое только могло быть. Из-за этого и сила моей души была очень мала. Несоответствие возникло из-за имплантированной мне памяти Дэ. Дэ сказала, что все, кто попал под взрыв в классе, были реинкарнированы в другой мир. И насколько я поняла, ни один из учеников не подходил на роль Дэ, кроме меня, Вакабы Хира. И если подумать об этом внимательно, то в моей памяти были пробелы. Я не могу вспомнить лица своих родителей. Если посмотреть на меня, то можно сказать, что я красавица. Даже если не брать в расчет мои предубеждения, но есть некоторая разница между тем, что я помню, и тем, что есть. То, что я не люблю, когда на меня смотрят. И тогда я поняла, кто такая Дэ и кто на самом деле я. В этом учебном классе паук сплел свою паутину, а учительница остановила учеников, когда они хотели его убить. Вместо этого предложила заботиться о нем. Но ученики возмущались и спорили, так что этого решили не делать. Все это время паук жил в этом классе, все время будучи окруженный гигантскими людьми, при этом думая о том, что его в любой момент могут убить. Люди все время ругались на паука и пугали ее, а она просто пыталась жить среди них. Вот такое вот самое запуганное существо в классе. Это и была я. Конец седьмой арки. Читал Зулшаман.